Письмо 19. Отправлено 30 марта по адресу Москва, Старый Арбат, 4. Евгению Молокану. Здравствуйте, Женя. Человек из благотворительного общества наконец появился и принес мне бесплатную путевку в санаторий. Это не тот санаторий, в котором мы с вами познакомились, а совершенно другой, в другом конце страны. Я счастлива за вас, что так все произошло. Я счастлива за ваше чудесное выздоровление. Но, к сожалению, встретиться с вами и вашим другом мне не удастся, так как путевка начинается за день до вашего прибытия, а добираться до санатория не менее 2 суток. Вы знаете, в последнее время что-то со мною произошло. Меня мало интересуют события, происходящие вокруг. Меня вообще мало интересует реальность. Я все более интересуюсь изменениями в себе, а именно в моем набухающем животе. Глаза мои смотрят лишь внутрь плоти, совершенно скучая от созерцания улицы и телевизора. Я вычитала в каком-то журнале, что так и должно быть у беременных женщин. Их перестает волновать окружающее, и даже мужей своих они перестают замечать. Так увлечены они созреванием плода. Милый мой, вы должны отыскать себе другую. Теперь у вас все в порядке, и вам не след любить меня, парализованную домоседку, а потому я не сообщу вам адреса санатория и пробуду в нем до срока родин. Не обессудьте и не обижайтесь, любовь моя. Ключи от дома будут лежать под крыльцом. Обязательно воспользуйтесь ими для отдыха вашего и вашего товарища Бычкова, которому большой привет и уверение, что я его люблю по-дружески, так как он ваш товарищ. Ах, ведь не зря я поверила в передачи про пространство этого Готлиба, создавшего сосуд, объединяющий все измерения. Вот и стрела, пронзившая вашу спину, прилетела из другой жизни. Прощайте, мой любимый, мой единственный. Ваша Анна Веллер. П.С. Умер лучший друг. Я обнаружила его в углу холодным, как мрамор, с растопыренными смертью пальцами. Я уложила его в бархатный футляр и закопала рядом с Горьким. Я плакала. Я плакала и за лучшего друга, и за лучшую подругу. Их биологический цикл завершился. Они выполнили свое предназначение и умерли. П.П.С. Попыталась выписать из библиотеки что-либо написанное физиком Готлибом и получила отказ. У него совсем нет печатных трудов. Странно.